По прибытии на Кавказ я попросился в боевой отряд, предназначенный для экспедиции вглубь немерной территории. У меня уж все было рассчитано. Я знал, что до весны похода не будет, и намеревался провести осень и зиму в подготовке к будущим подвигам. Упорство мне было не занимать. С детства оно, наряду с самолюбием, было сильнейшим из качеств моей натуры. Оба эти свои достоинства, если, конечно, считать их таковыми, я употребил в полной мере. Мне во что бы то ни стало хотелось вызывать в своих новых сослуживцах, опытных кавказцах, любопытство и восхищение. Первое оказалось легко. Для этого достало моей не юношеской, а, впрочем, может быть, как раз очень даже юношеской, рассудочности, которая в возрасте более зрелом меня совершенно покинула. Я приехал со специально составленным сводом правил новой жизни и очень строго его придерживался. Вовсе не играть и не пить вина, как я полагал, мне будет невозможно. Товарищи отвернутся. Поэтому пить я постановил не более 2 стаканов вина за раз, а в карты играть на особо выделенную четверть жалования, ни в коем случае ее не превышая. В результате, как это обычно бывает при расчетливой игре, я все время был в небольшом выигрыше, а пьяным меня никто не видывал, отчего в полку укрепилось мнение, будто я обрусевший немец. Это неправда. Моя фамилия Мангаров — азиатского корня. Но любопытство старых служак я стяжал не умеренностью, а своими воинственными упражнениями. На зимних квартирах кавказские офицеры жили лениво. Если нет дежурства, спали допоздна, ходили затрапезно, а о занятиях фронтом у нас никто и не думал. Я же, постановив как можно лучше подготовить себя к грядущему Тулону, усердно осваивал науку войны по заранее составленной программе. В нее входило укрепление мышц и выносливости, джигитовка, рубка лозы и в особенности практикование в стрельбе. Я был наслышан о невероятной меткости хищников, как у нас называли враждебных горцев, и думал превзойти их в мастерстве. Если мои купания в холодной речке, манипуляции с ядрами, заменявшими мне гири, держание в вытянутой руке ведра с водой, беготня вверх-вниз по крутому склону вызывали лишь сожалеющие взгляды и добродушные насмешки, то успехами в стрельбе я сумел таки завоевать некоторый капитал почтительности. Я предусмотрительно начинал огнестрельные экзерсисы на отдалении от лагеря и устроил тир на ближайшем лугу, лишь когда добился недурных результатов. Вот тогда-то, месяца через полтора после начала занятий по французскому учебнику «L'art du tir» — «Искусство стрельбы», я и показал товар лицом. Томящиеся бездельем офицеры, а также необремененные обязанностями старые солдаты собирались посмотреть на меня. Мой денщик с важностью раскладывал на изгороди крупную осеннюю ежевику. Я вставал в 15 шагах и сшибал ягоды одну за другой, все реже промахиваясь, а позднее и вовсе не допуская ни одной ошибки. У меня было правило выпускать по 100 пистолетных зарядов каждый день. Смотрелся я живописно. Пока мой Степка заряжал, я со скучающим видом позевывал, потом бах, из жерди слетала очередная мишень. Помню прилив жаркого восторга, когда разжалованный за дуэль однополчанин, он слыл отчаянной башкой, сказал: «Да, брат, не хотел бы я оказаться с тобой на барьере». Однако карьерная польза мне вышла не от пистолета, а от ружья. Я привез с собой отличный штуцер. Из него я тоже выпускал ежедневно по 100 пуль, но только уже в послеобеденное время. Основательный французский учебник посвятил меня в тайну безупречной меткости, которая достигалась 2 условиями – твердой опорой и идеальной пристреленностью. Первое я обеспечил, снабдив винтовку сошками, какими пользуются горцы. Порукой второму условию была точнейшая идентичность зарядов. Вес и форма пуль, количество и качество пороха измерялись мною при помощи специального аптекарского инструмента. Еще одну дополнительную гарантию меткости я ввел сам. Нарезной ствол позволял посылать пулю гораздо дальше, чем можно прицелиться невооруженным глазом. Чтобы усилить этот доставшийся мне от природы инструмент, я прикрепил к дулу сверху подзорную трубку, а на ее стекле прорезал крест, исполнявший роль прицела. Мое изобретение ужасно мне нравилось. С его помощью, если не было ветра, я научился без промаха дырявить небольшую тыкву на почтенной дистанции в 500 шагов. На более коротком или более длинном расстоянии моя трубка пользы не приносила. Очевидно, нужно было как-то сдвигать угол прицела, а этого я не умел. Но мне вполне хватило меткости на 500 шагах, чтобы потрясти воображение видавших виды кавказцев и заслужить у них, наконец, желанное восхищение. Как я уже сказал, это редкостное, хоть малоприменимое на практике умение мне очень пригодилось. Едва в предгорье Северного Кавказа пришла весна, наш отряд в составе нескольких батальонов и казачьих сотен выступил в поход. Не буду рассказывать, в чем состоял смысл этой неисторической операции. Сегодня это вряд ли кому-то интересно. Довольно сообщить, что на третий день мы встретились с неприятелем. Причем вышло так, что противоборствующие стороны оказались на двух длинных, плавных склонах, спускавшихся к долине неширокой речки. День был солнечный, воздух прозрачен, и мы видели врага как на ладони, что в кавказских делах случалось редко. Пользуясь тем, что наши пушки еще не одолели перевал, хищники роились перед нами несколькими скопищами, в каждом по сотне-полторы всадников. Некоторые лихачи выносились вперед к речке. Им навстречу выбегали наши охотники. Между этими немногочисленными стрелками и происходил настоящий бой. Я впервые увидел, как воюют конные джигиты. Поодиночке, с одной плетью, совсем слегка трогая ею коня, они неслись вперед, выхватывали ружье, стреляли и тут же поворачивали обратно, с поразительной ловкостью перезаряжая на скаку свое длинноствольное оружие. Однако и смельчаки сходились не ближе сотни шагов, так что особенных потерь ни у нас, ни у них пока не было. Наугад пущенные пули, правда, летали где им заблагорассудится, в том числе и над моей головой, так что я чувствовал себя участником настоящего сражения и был несказанно рад, что нисколько не трушу. Рота, в которой я состоял субалтерном, расположилась цепью чуть ниже нашего штаба, то есть на максимальном отдалении от речки и противника. Я все поглядывал на нашего главного начальника, генерала Фигнера, в ту пору командовавшего Среднекавказской линией, и, успокоившись по поводу своей храбрости, ломал голову, как бы мне отличиться, коли уж судьба поставила меня прямо под носом у его превосходительства. Тут, на вершине противоположного склона, то есть примерно в симметричном по отношению к нашему штабу месте, тоже показалась кучка всадников с бело-зеленым значком. Один выехал вперед и стал рассматривать наше расположение. Он был, кажется, длиннобородый, в большой папахе, обмотанной челмой. Солдаты вокруг меня загудели. «Шмель! Шмель! Сам пожаловал!» Я потихоньку подкрался к генеральской свите, где все тоже живо обсуждали, Шамиль это или нет. Пожилой полковник, видно из знатоков, всех разочаровал. Он узнал стяг одного из шамилевских наибов, Саид Бека. При взгляде на подзорные трубы, которые начальники и адъютанты уставили на предводителя мюридов, я встрепенулся. «Вот он, мой шанс!» Денщик был послан за штуцером. Поскольку наша рота лениво и в разнобой, больше для развлечения, постреливала в сторону хищников, не было ничего странного в том, что и офицер сделает то же самое. Вроде бы по случайности, встав так, чтобы генерал не мог меня не заметить, я установил винтовку на подпоры и стал неторопливо целиться. «Глядите на подпоручика, глядите! Что это он?» слышалось сзади, но я не обращал внимания. Саид Бек. В стеклышко мне было теперь хорошо видно, что у него действительно длинная густая борода. Следуя горским представлениям о величавости, сидел в седле неподвижный, как конная статуя. Расстояние от моей точки склона до противоположной составляло как раз 500 шагов. Эту дистанцию я научился определять без ошибок. Боялся я только одного, что в миг выстрела караковая лошадь наиба мотнет головой или переступит копытами. Задержав дыхание, я как мог плавно нажал крючок. Дым помешал мне разглядеть, удачен ли выстрел. Бросив штуцер, я нетерпеливо выпрямился и увидел безо всякого увеличительного стекла, как всадник покачнулся и всплеснул руками. «Убит! Вот это выстрел!» — шумели за моей спиной. «Ваше превосходительство! Глядите!» Я закашлялся от волнения. К длиннобородому с двух сторон кинулись мюриды, чтобы снять его с седла, но он оттолкнул их, выпрямился, развернул лошадь. Покачиваясь, но не падая, быстрой рысью поскакал вверх и через несколько мгновений скрылся за вершиной холма. Свита последовала за ним, а минуту спустя стали уходить и остальные хищники. Хоть Наиб был всего лишь ранен, но выходило, что бой выигран благодаря одному моему выстрелу. Наша передовая цепь уже переправлялась на тот берег. Опускаю лестный разговор с генералом, как и обратный путь, когда я впервые в жизни чувствовал на себе сотни глаз и ощущал себя героем. Мысли мои были об одном. Какое меня ждет отличие? Чин и крест или только что-то одно? Награда превзошла мои самые отчаянные грезы. По возвращении в Серноводск, где находилась главная квартира Среднекавказской линии, генерал Фигнер, во-первых, произвел меня в поручики, ему на поход было дано право на 3 обер-офицерских производства. Во-вторых, я получил золотую саблю, что ценилось много выше обычного ордена. В-третьих, его превосходительство предложил щедрый выбор – остаться при нем ординарцем, либо получить самостоятельное командование. Накануне пришло известие, что от лихорадки умер комендант одного из кабардинских фортов. Ординарцев или адъютантов среди моих ровесников было пруд пруди, но начальник целой крепости – дело иное, поэтому я, не задумываясь, попросился в коменданты и тем самым продемонстрировал, что моя юношеская расчетливость была не слишком основательного свойства. Не последнюю роль в моем решении сыграло ужасно понравившееся мне название форта – «Заноза». Фигнер похвалил мой неискательный выбор, пообещал поглядывать за мною, и, окрылённый, я поспешил к месту своей новой службы.